аттракцион. Я пощекотал ее ножом. Порезы на ребрах не опасны, но весьма болезненны. Ножевая рана сперва побелела, а затем покраснела. Слушай, дорогая, я забыл ее имя. Вот что у меня для тебя есть. Взгляни-ка. Я помахал ножом. Чувствуешь? Я похлопал ее лезвием по лицу. Она забилась в угол тахты и начала дрожать. Этого я и ждал. Ну, тварь, отвечай мне! Пожалуйста, Дэвид, пробормотала она. Скучно. Неинтересно. Я ухожу. Ты вшивая шлюха. Дешевая проститутка. Пожалуйста, Дэвид, повторила она низким голосом. Никаких действий. Ладно, дам ей еще один шанс. Считая по $2 за ночь, за мной 20. Я выбрал из кармана деньги, отсчитал долларовые бумажки и протянул их. Она не шевельнулась. Она сидела на тахте, нагая, посиневшая, не глядя на меня. Да, скучно. И представьте себе, в любви, как зверь, даже кусалась, царапалась, как кошка. А теперь я скомкал деньги и бросил ей на колени. Пожалуйста, Дэвид. Ни слез, ни криков, она невыносима. Я ушел. Беда с неврастенниками в том, что на них нельзя положиться. Находишь их, работаешь, подводишь к пику, а они могут повести себя вот как это. Я взглянул на свои часы. Стрелка стояла на 12. Надо идти к Гандри. Над ним работала Фрейда, и, очевидно, она сейчас там, ждет кульминации. Мне нужно было посоветоваться с Фрейдой, а времени осталось немного. Я пошел на 6-ю авеню, а нет, авеню Америкас. Свернул на 56-ю и подошел к дому напротив дворца Микки. Нет, Нью-Йоркского городского центра. Поднялся на лифте и уже собирался позвонить в дверь, когда почувствовал запах газа. Он шел из квартиры Гандри. Тогда я не стал звонить, а достал свои ключи и принялся за дверь. Через 2 или 3 минуты открыл ее и вошел, зажимая нос платком. Внутри было темно. Я направился прямо на кухню и споткнулся о тело, лежавшее на полу. Выключил газ и открыл окно, пробежал в гостиную и там пооткрывал все окна. Гандри был еще жив. Его большое лицо побагровело. Я подошел к телефону и позвонил Фрейде. «Фрейда, почему ты не здесь с Гандри?» «Это ты, Дэвид?» «Да. Я только что пришел и обнаружил Гандри полумертвым. Он пытался покончить с собой». «Ох, Дэвид!» «Газ. Самопроизвольная развязка. Ты работала над ним?» «Конечно. Но я не думала, что он...» «Так улизнет?» «Я тебе 100 раз говорил, Фрейда, нельзя полагаться на потенциальных самоубийц вроде Гандри. Я показывал тебе эти порезы на запястье. Такие, как он, никогда не действуют активно. Они...» «Не учи меня, Дэвид». «Ладно, не обращай внимания. У меня тоже все сорвалось. Я думал, у девицы необузданный нрав, а она оказалась мямлей. Теперь хочу попробовать с той женщиной, которую ты упоминала. Бэкон». «Определенно рекомендую». «Как мне ее найти?» «Через мужа, Эдди Бэкона. Попытайся в Шоне, или в Греке, или в Дугласе. Но он болтлив, Дэвид. Любит, чтобы его выслушивали, а у тебя не так уж много времени». «Все окупится, если его жена стоит того». «Безусловно. Я же говорила тебе о револьвере». «Хорошо, а как с Гандри?» «О, к дьяволу Гандри!» – прорычала она и повесила трубку. Я тоже положил трубку, закрыл все окна и пустил газ. Гандри не двигался. Я выключил свет и вышел. Теперь за Эдди Бэкона. Я нашел его в Греке на Восточной 52-й улице. «Эдди Бэкон здесь?» «В глубине, сзади», — махнул бармен. Я посмотрел за перегородку. Там было полно народу. «Который из них?» Бармен указал на маленького человечка, сидящего в одиночестве за столиком в углу. Я подошел и сел рядом. «Привет, Эдди!» У него оказалось морщинистое обрюзшее лицо, светлые волосы, бледные голубые глаза. Бекон косо взглянул на меня. «Что будете пить?» «Виски, воду, без льда». Принесли выпивку. «Где Лиз?» «Кто?» «Ваша жена. Я слышал, она ушла от вас». «Они все ушли от меня». «Где Лиз?» «Это случилось совершенно неожиданно», — произнес он мрачным голосом. «Я взял детей на Кони-Айленд. О детях в другой раз. Где Лиз?» «Я рассказываю. Кони-Айленд — проклятое место. Тебя привязывают в вагончики, разгоняют и пускают на перегонки с динозавром. Этот аттракцион будет в людях инстинкты каменного века. Вот почему дети в восторге. В них сильные пережитки каменного века. Во взрослых тоже. Как насчет Лиз?» «Боже!» — воскликнул Бекон. «Мы выпили еще». «Да, Лиз. Та заставила меня забыть, что Лиз существует. Я встретил ее у вагончиков роллер-костера. Она ждала, притаилась, чтобы броситься. Паук — черная вдова. Шлюха, которой не было». «Кого не было?» «Вы не слышали об исчезнувшей любовнице Бекона? Невидимой леди? Пропавшей даме?» «Нет». «Черт побери, где вы были? Не знаете, как Бекон снял комнату для женщины, которой не существовало? Надо мной до сих пор смеются. Все, кроме Лиз». «Я ничего не знаю». «Нет». Он сделал большой глоток, поставил стакан и зло вперился в стол, будто ребенок, пытающийся решить алгебраическую задачку. «Ее звали Фрейда. Фрейда. Как Фрейя, богиня весны. Вечно молодая. Внешне она была вылитая девственница Боттичелли. И тигр внутри». «Фрейда. Как дальше?» «Понятия не имею. Может быть, у нее нет фамилии, потому что она воображаема, как мне говорят». Он глубоко вздохнул. «Я занимаюсь детективами на телевидении. Я знаю все уловки, это мое дело. Но она придумала другую. Она подцепила меня, заявив, что где-то встретила моих детей. Кто может сказать, кого знает маленький ребенок? Я проглотил ее приманку, а когда раскусил ее ложь, уже погиб». «Что вы имеете в виду?» Бекон горько улыбнулся. «Это все в моем воображении, уверяет меня. Я никогда не убивал ее на самом деле, потому что в действительности она никогда не жила». «Вы убили Фрейду?» «С самого начала это была война», — сказал он. «И она кончилась убийством. У нас была не любовь, была война». «Это все ваши фантазии?» «Так мне говорят. Я потерял неделю, 7 дней. Говорят, что я действительно снимал квартиру, но никого туда не приводил, потому что никакой Фрейды не существовало. Я был один. Один. Не было сумасшедшей твари, говорившей: Сигма, милый. Что-что? Вы слышали? Сигма, милый. Она так прощалась. Сигма, милый. Вот что она сказала мне в тот последний день. С безумным блеском в девственных глазах. Сказала, что сама позвонила Лиз и все о нас выложила. Сигма, милый. И направилась к двери. Она рассказала Лиз, вашей жене? Бекон кивнул. Я схватил ее и затащил в комнату. Запер дверь и позвонил Лиз. Та паковала вещи. Я разбил телефон о голову этой стервы. Я обезумел. Я сорвал с нее одежду, приволок в спальню и задушил. А Лиз? В дверь ломились. Крики Фрейды были слышны по всей округе, продолжал Бекон. Я подумал, это же шоу, которое ты делаешь каждую неделю. Играй по сценарию. Я сказал им, входите и присоединяйтесь к убийству. Он замолчал. Она была мертва? Убийства не было, медленно произнес Бекон. Не было никакой Фрейды. Квартира на 10-м этаже. Никаких пожарных лестниц, только дверь, куда ломились полицейские. И в квартире никого, кроме меня. Она исчезла? Куда? Как? Не понимаю. Он потряс головой и мрачно уставился на стол. После долгого молчания продолжил. От Фрейды не осталось ничего, кроме безумного сувенира. Он, должно быть, выпал в драке. В драке воображаемой, как все говорят. Циферблат ее часов. А что в нем безумного? Он был размечен двойками от 2 до 24. 2, 4, 6, 8 и так далее. Может быть, это иностранные часы? Европейцы пользуются 24-часовой системой. Я имею в виду полдень 12, час дня 13. Не перебивайте меня, оборвал Бекон. Я служил в армии, все знаю. Но никогда не видел такого циферблата. Он не из нашего мира. Я говорю буквально. Да. То есть? Я встретил ее снова. Фрейду? Он кивнул. И снова на Кони-Айленде, возле роллер-костера. Я подошел к ней сзади, затащил в аллею и сказал: только пикни, и на этот раз ты будешь мертва наверняка. Она сопротивлялась? Нет, без единой царапинки, свежая и девственная, хотя прошла только неделя. Черная вдова, подкарауливающая мушек. Ей нравилось мое обращение. Не понимаю. Я понял, когда смотрел на нее. Смотрел на лицо, улыбающееся и счастливое из-за моей ярости. Я сказал, полицейские клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Невропатологи клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Значит, ты плод моего воображения, и из-за этого я неделю провел с душевнобольными. Но я знаю, как ты выбралась и куда ты ушла. Бекон замолчал и пристально взглянул на меня. Я ответил ему прямым взглядом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Насколько вы пьяны?» – спросил он. «Достаточно, чтобы поверить во все, что угодно». «Она прошла сквозь время», – произнес Бекон. «Понятно?» «Сквозь время. В другое время. В будущее». «Что? Путешествие во времени?» «Именно!» Он кивнул. «Вот почему у нее были эти часы. Машина времени. Вот почему она так быстро поправилась. Она могла оставаться там год или сколько, сколько надо, чтобы исчезли все следы. И вернуться сейчас или через неделю после сейчас». И вот почему она говорила: «Сигма, милый». Так они прощаются. Минутку, Эдди. И вот почему она хотела, чтобы дело подошло так близко к ее убийству. Но это ни с чем не вяжется. Она хотела, чтобы ее убили. Я же говорю, она любила это. Они все любят это. Они приходят сюда, ублюдки, как мы на Кони-Айленд. Не для того, чтобы изучать или исследовать, как пишут в фантастике. Наше время для них парк развлечений и аттракционов. Вот и все. Как роллер-костер. Что вы имеете в виду? Эмоции, страсти, стоны и крики, любовь и ненависть, слезы и убийства. Вот их аттракцион. Все это, наверное, забыто там, в будущем. Как забыли мы, что значит убегать от динозавра. Они приходят сюда в поисках острых ощущений. В свой каменный век. Отсюда все эти преступления, убийства и изнасилования. Это не мы. Мы не хуже, чем были всегда. Это они. Они доводят нас до того, что мы взрываемся и устраиваем им роллер-костер. «Алис?» – спросил я. «Она верит в это?» Он покачал головой. «У меня не было возможности ей рассказать. 6 прекрасных футов ирландской ярости. Она забрала мой револьвер». «Это я слышал, Эдди. Где Лиз теперь?» «На своей старой квартире. Миссис Элизабет Бекон?» «Уже не Бекон. Она живет под девичьей фамилией». «Ах, да. Элизабет Нойес». «Нойес? С чего вы взяли?» «Нет. Элизабет Горман». Он воскликнул. «Что? Вы уже уходите?» Я посмотрел на свой измеритель времени. Стрелка стояла между 12 и 14. До возвращения еще 11 дней. Как раз достаточно, чтобы обработать Лиз и толкнуть ее на определенные действия. Револьвер — это кое-что. Фрейда права. Я встал из-за стола. «Пора идти, Эдди», — произнес я. «Сигма, приятель».